Глава 12. В сетях любви. Но куда же девался Синявин? А дело было очень просто. С Александром Ивановичем Синявиным случилась очень обыкновенная история, до которой, перебирая мотивы его исчезновения, никак не могли додуматься ни Борятинский, ни Вильяминов. Он полюбил. Любовь пришла к молодому гвардейцу совершенно внезапно, налетев на его еще не затронутое бурным дыханием страсти сердце, как налетает ветер на тихую, спокойную гладь сонного озера, мирно дремлющего в поросших ивняком и тальником берегах. И как ветер, пронесшись, рябит воду и бросает ее пенистыми волнами на береговой песок, так и страсть, охватившая его, всколыхнула мирно дремавшее сердце Синявина и заставила его биться с небывалою силой. За месяц до своего внезапного исчезновения Александр Иванович, объезжая лошадь, заехал до Троекурова и уже хотел вернуться назад, когда случайно обратил внимание на то, что лошадь потеряла подкову на передней ноге. Приходилось сделать одно из двух. Или поискать на селе какого-нибудь кузнеца, или отправиться пешком, ведя лошадь в поводу. Но последнее совсем не улыбалось Синявину, так как от продолжительной езды он чувствовал себя положительно разбитым и поэтому решился поискать какого-нибудь мужичка, который сможет подковать его аргамака. Троекурово, расположенное на маленькой речонке Ситуни, было в то время незначительным поселком, состоявшим из нескольких маленьких избенок, разделенных друг от друга огородами и садами. Только с краю деревеньки стоял дом немного побольше и повиднее других, над раскрытыми дверями которой была прибита еловая ветвь, перевязанная кумачной лентой. «Фортина», — подумал Синявин. «Здесь, должно быть, знают, где найти кузнеца». Он подошел к самому крыльцу, привязал лошадь у вбитого здесь столба и вошел в кабак. На скрип двери из-за стойки, на которой в беспорядке были наставлены штофы и шкалики, поднялась молодая женщина в атласном сарафане, в тонкой шелковой сорочке, плотно облегавшей пышную высокую грудь. Черные глаза ее приветливо устремились на вошедшего офицера, а на пухлых коралловых губах ее задрожала веселая, ласковая усмешка. «Что прикажете, ваше сиятельство?» — приветствовала она Синявина, глядевшего на нее изумленным, восторженным взором. Синявин ответил не сразу. Он еще раз окинул взглядом красавицу и сказал: «У меня расковалась лошадь. Нет ли здесь на селе кузнеца?» «Как не быть, господин офицер?» «Есть. Присядьте-ка, пожалуй, а я работника спосылаю». И, приотворив дверь в соседнюю горницу, она крикнула: «Вавила, сходи-ка к Михаиле Косому. Скажи, что дело до него есть. Пусть струмент захватит». И потом, повернувшись снова к Синявину, она ласково спросила: «А что, господин офицер, может, винца не погнушаетесь выпить? У нас и Ренская водится». Синявин все время не спускал с нее глаз. Он все больше и больше удивлялся тому, что в этой грязной фортине ему пришлось натолкнуться на такую пышную красавицу. И он невольно любовался и ее роскошным станом, и длинную русую косой, не спадавшей чуть не до пят, и большими миндалевидными глазами, темными, как осенняя ночь, и глубокими, как небо осенней ночью. «Так что же, ваше сиятельство?» — повторила свой вопрос целовальница. «Прикажете нацедить чарочку?» Александр Иванович был так очарован красотой молодой женщины, что предложи она ему выпить яду, а не только вина, он бы, пожалуй, согласился и на это предложение. Но ему предлагали вина, И он весело ответил: «Отчего не выпить? С большим удовольствием выпью за твое здоровье, красавица».